щеки предательски запылали. Моя спутница подалась вперед и прижалась к моему плечу. Я склонил голову, и через секунду наши губы слились в горячем страстном поцелуе. Престарелая хозяйка дома, в котором квартировала моя пляжная знакомая, смотрела на нас с плохо скрываемым озорством. «Вот случайно встретила давнего приятеля», — заливала моя спутница. «А вы говорили, что у вас вроде есть свободная комната на двоих». «Давнего?» — переспросила та, и, едва сдерживая смех, отвела взгляд. «Ну, если давнего, то ладно уж, занимайте». Это была восхитительная ночь. Мы словно купались в море наслаждений, волны которого наполняла чувственная страсть. На мой подбородок легла тонкая нежная ладонь. Трепетные пальцы провели по губам, в ухе раздался шепот. «А почему бы тебе не поехать со мной? Побудешь у меня в гостях, посмотришь на мой дом, на мое хозяйство, понравится — останешься, не понравится — уедешь». Перед моими глазами замелькали манящие пейзажи, залитая солнцем березовая роща, испещренный цветами луг, журчащий ручей. Послышалось разноголосое пение птиц, звонкие крики петухов, флегматичное мычание коров. В моем воображении нарисовались огромные хоромы с множеством обрамленных фигурными наличниками окон. Узорчатая резная дверь распахнулась, и на пороге, словно источая собою свет, возникла одетая во все белое Наталья. Она ласково улыбнулась и протянула мне крынку исходящего паром молока. Я призадумался. А может, это судьба? Глава третья. «Внушительное гнездышко!» — восхищенно подсокал языком я, выйдя из машины и оглядев возвышавшийся за забором большой деревянный дом. Своим размахом он, конечно, уступал тем хоромам, что рисовались в моих мечтах, но впечатление, тем не менее, производил неплохое. «Внушительное, невнушительное, а жить можно», — заметила Наталья. «Простору хватает, как-никак 120 квадратов, плюс чердак и подвал. Мужика вот только в нем нет, даже забор поправить некому. Видишь, как покосился?» Мы вытащили из багажника наши дорожные сумки, расплатились с таксистом и вошли через калитку во двор. Тишину прорезал злобный заливистый лай. Я от неожиданности даже вздрогнул. Сдерживаемая закрепленной у будки цепью огромная овчарка, обнажив клыки, яростно рвалась ко мне. — Нигер фу! — прикрикнула на нее хозяйка. — Я сказала фу! Это свои! Пес послушно умолк. Наталья подошла к нему и потрепала по холке. Нигер приветливо завилял хвостом. — Соскучился мой маленький, соскучился мой сладенький. Не переживай, я теперь долго никуда не уеду. Я сделал шаг вперед. Кобель перевел взгляд на меня и угрожающе зарычал. — Проходи, проходи, — придержала его Наталья. — Он тебя не тронет. Он у меня умница. Ему просто нужно к тебе привыкнуть. Он уже 5 лет у меня живет. Я его маленьким щенком подобрала. Кто-то подкинул, с тех пор вон какой вымахал, предан до невозможности. — А почему нигер? — поинтересовался я. Хозяйка пожала плечами. — Так, просто пришло на ум. К тому же здесь есть буква «Р», а собаки, насколько я знаю, любят такие клички. Я поднял сумки и поднес их к крыльцу. Погладив пса и почесав его за ушами, Наталья подошла ко мне, достала ключ и отперла дверь. — Прошу. Я поднялся по ступенькам, перешагнул через порог и очутился в светлых просторных сенях. В мои ноздри ударил приятный фруктовый аромат, исходивший от сушившихся на подоконнике полос яблочной пастилы. — Располагайся, переодевайся, а я к брату пока наведаюсь, узнаю, какие тут дела. Хозяйка вышла. Я же, облачившись в предложенные мне мягкие пушистые тапки, прошел внутрь. Назвать представшую моим глазам обстановку шикарной было нельзя, впрочем, бедной тоже. Излишеств не наблюдалось, но все необходимое присутствовало. Комнат было 4. Первая дверь вела в кухню, вторая — в гостиную, четвертая — в спальню. Что касается третьей, то ее назначение осталось мне неизвестным, ибо она была заперта. Все комнаты располагались по левой стороне в ряд, между собой не сообщались и выходили в длинный, тянувшийся через весь дом, коридор. Я зашел в гостиную, переоделся, уселся на диван и включил телевизор. Перебрав пультом все принимаемые здесь каналы, их оказалось немного, я решил остановиться на каком-то комедийном шоу, но, поглядев его с десяток минут, почувствовал, что меня начинает клонить ко сну. Из полудрема меня вывел стук входной двери. Я открыл глаза и выпрямился. В проеме показалась Наталья. — Ну как, нравится? — спросила она, делая круговое движение рукой. — Нормально, — ответил я. Хозяйка приветливо улыбнулась и принялась распаковывать свою дорожную сумку. — Сейчас разберусь с вещами и соберу на стол. Угощу тебя салатом из свежих овощей. Тех, что с огорода, а не с рынка. У них вкус совсем другой, уж поверь. Но остальное, правда, полуфабрикаты, уж не обессудь. Готовить нет сил. Дорога есть дорога, но завтра все будет по-домашнему. Это я тебе обещаю. Да я не в претензии, — улыбнулся я. После обеда мы наведались в Натальин магазин. Ей очень хотелось мне его показать. Он располагался в другом конце города. Пока мы ехали, я, не переставая восхищаться, как ловко моя спутница выруливает на своей «Шевроле Ниве», обозревал виды Новалинска. Городок, в который меня занесла судьба, являл собой типичный образчик лишенного какой-либо исторической значимости районного центра. Явное преобладание частного сектора, серые стандартные пятиэтажки, узость и однообразие улиц, неровность и разбитость дорог, статная, несшая в себе печать приверженности давно ушедшей старине церковь — вот практически полный перечень имевшихся в нем достопримечательностей. Магазинчик оказался небольшим. Он был встроен в первый этаж жилого дома и имел вход с торца. ИП «Буцинская НМ», гастроном, часы работы с 8 до 22, без перерывов и выходных, прочел я, нависевшей над входом таблички. — Ты его арендуешь, или это твоя собственность? — Раньше арендовала, но год назад выкупила, — ответила моя курортная знакомая. Ее лоб нахмурился, брови свелись к переносице, а лицо приобрело властное надменное выражение. — Не удивляйся сейчас моему поведению, — предупредила она. — Персонал нужно держать в ежовых рукавицах, иначе он разболтается. Моя спутница решительно открыла дверь. Я последовал за ней. — Здравствуйте! — угодливо засуетились стоявшие за прилавками продавщицы. — Карасева на месте! — командно осведомилась Наталья, проигнорировав обращенные к ней приветствия. — На месте, Наталья Михайловна, на месте! Мы направились в подсобку. Моим глазам предстала тесная, тускло освещенная каморка с каким-то невероятным нагромождением разнообразных коробок, ящиков, банок и прочей другой тары. В ее углу, за крошечным письменным столом, восседала полная рыжеватая дама с маленькими круглыми глазками и румяными, выпиравшими наружу, щеками. Заметив нас, она оторвалась от разложенных перед ней накладных, резво вскочила со стула и с любопытством покосилась на меня. — Здравствуйте, Наталья Михайловна! С приездом! Как отдохнули? — Хорошо отдохнула, — сухо ответила моя спутница. — Что у нас с товарными запасами? Карасева суетливо схватила какой-то журнал. Кондитерские изделия не мешают пополнить, пряников остался всего один ящик, печенья и того меньше, карамелек нет вообще, все разобрали... По бакалейной группе движение слабое, по алкоголю, как это ни странно, тоже, а вот владимирские колбасы, которые мы брали на реализацию, пошли, Народ их охотно покупает. Хорошие, вкусные, сама пробовала. Я взирал на свою курортную знакомую и никак не мог избавиться от нашедшего на меня изумления. Такого перевоплощения я не ожидал. От учительницы музыки в ней не осталось и следа. Это была самая настоящая бизнес-вумен. «Да, чуть не забыла. Налоговики опять наведывались», — всплеснула руками Карасева. «Снова нашли к чему придраться». Далее последовал красочный рассказ о визите проверяющих, в котором принимало участие все тело товароведши. Каждая произносимая ею фраза сопровождалась определенным жестом. Я так до конца и не понял, в чем заключалась его суть, но уяснил, что Карасева была страшно недовольна. В своем возмущении она распыхтелась так, что стала напоминать наседку, которую согнали с высиживаемых ею яиц. Наталья молча кивала головой и задумчиво смотрела куда-то в сторону. Вспотев от стоявшей в подсобке духоты, я знаком показал своей спутнице, что подожду ее снаружи. Когда я вышел в торговый зал, в меня тут же впились несколько пар да нельзя любопытных глаз. Продавщицы явно пытались вычислить, что я за птица и в каком пребываю качестве. Я смутился. Стремясь скрыть волнение, я нарочито замедлил шаг и приподнял голову. До меня донеслись старательно сдерживаемые смешки. Я покраснел и шагнул на улицу. Похоже, меня восприняли здесь Альфонсом. Вот он, побочный эффект дружбы с обеспеченной мадам. Моя курортная знакомая появилась через полчаса. — Завтра утром придется ехать на базу, — вздохнула она, заводя мотор. — Но тебе со мной тащиться не обязательно. Отдохни, погуляй, сходи в лес, подыши чистым воздухом. Только вправо у развилки не сворачивай. Там Любавина топь. Место нехорошее. Его лучше избегать. Глава четвертая. Хозяйка уехала с первыми петухами, едва забрежил рассвет. Сквозь пелену сновидений до меня доносились суета в прихожей и стук посуды на кухне. Подсознание настойчиво призывало меня подняться, но дьявольская сила Морфея все же оказалась сильней. Преодолеть ее я смог лишь только в 11:00. Я открыл глаза, зевнул, потянулся и посмотрел на окно. За неплотно прикрытыми шторами проглядывала пасмурная хмурь. Я спрыгнул с кровати, застелил постель, принял душ, позавтракал, оделся и, приветливо подмигнув слегка порыкивающему на меня нигеру, вышел за калитку. Вдохнув полной грудью, я огляделся по сторонам и, решив последовать вчерашнему совету моей курортной знакомой, направился к видневшемуся вдалеке лесу. Идти было приятно, царила прохлада, навстречу дул мягкий освежающий ветерок —